Дарья и ее бессменный телохранитель Настя не спеша прогуливались по скверу, бездумно пиная опавшие листья. Стояло начало осени. Та самая пора, которую пишущие братья принято называть «золотой». Их команда разбилась на две группы. Парней постоянно держал рядом с собой начальник отдела. Точнее, ему требовалась интуиция Степана, а Егор стал личным телохранителем ведуна. Такой расклад сложился в их команде с самого начала. Точнее, их и подбирали таким образом, чтобы на каждого имеющего необычные способности в области магии и тому подобных чудес приходился один толковый боец, способный прикрыть мага в нужный момент. И вот теперь, когда парни снова оказались задействованы в какой-то головоломной операции, девушки вынуждены были вернуться к учебе. Для Дарьи причинение вреда живому существу, даже потенциально опасному, все так же оставалось противным. После каждого выезда дежурному психологу приходилось выводить девушку из надвигающейся депрессии. Так что полковник после очередного доклада своим волевым решением приказал отправить ее на дополнительную подготовку, в том числе и для проведения нескольких сессий с мозгоправыми. Потому для обеих подруг эти несколько недель оказались весьма скучными, особенно для Насти. Уже привыкшая к суровым боевым будням девица маялась от безделья, то и дело выискивая хоть какие-то приключения на собственную пятую точку. Деятельная натура Насти не давала ей покоя, то и дело толкая на очередную авантюру. Дарья, поглядывая на подругу, только тихо вздыхала, отлично понимая, что стала невольным виновником ее дурного настроения. Вот и сейчас, в очередной раз покосившись на Настю, девушка не удержалась и, страдальчески вздохнув, решительно заявила. «Настя, ты прости меня, но, честное слово, я и сама не знаю, отчего так происходит». «Ты о чем?» Вынырнув из своих размышлений, не поняла девушка. «О том, что ты вынуждена тут со мной дурью маяться, а не воевать». «Ты меня кем считаешь, подруга?» Уперев кулачки в бедра, вдруг спросила юная валькирия. «Считаешь меня адреналиновым наркоманом?» «Нет, но...» «Что «но»? Хочешь сказать, что я без битой морды, как без пряника? По-твоему, я мазохистка?» «Да, я всю жизнь контактными видами спорта занималась, но это не значит, что получать по физиономии мне в удовольствие. И поверь, мир не вертится вокруг тебя. Да, наша работа — это, безусловно, очень важно, но не настолько, чтобы я мечтал на ней сдохнуть. У меня совсем другие заботы есть». «Не поняла. Это какие?» — растерялась Даша. «Я ребят уже неделю не видела, даже не знаю, где они и чем заняты. Все только туману напускают и ничего толком не говорят». «И кто из них тебя больше интересует?» — лукаво прищурилась Дарья. Сообразив, что проболталась и теперь придется признаваться или идти на разрыв, Настя заметно покраснела и, опустив глаза, тихо ответила. «Степа. Спокойный, сильный и всегда помочь готов. Настоящий мужик». «Здорово!» — обрадовалась Дарья. «А мне как раз Егор больше нравится. Всегда к военным неровно дышала». «Так он не военный?» «Да какая разница? Главное, что он почти всю жизнь служит, а значит, умеет и в отношения порядок внести. Честно говоря, у меня с этим делом всегда полный кавардак был». «С чем именно?» — на всякий случай уточнила Настя. «С порядком в отношениях. Настроение как погода. То хочу встретиться, то не хочу, то вообще сама не понимаю, чего сейчас хочу. Как когда-то мамаша моя сказала, мне нужен мальчик, который сумеет взять меня за шкирку и заставить делать то, что нужно, а не то, что хочется. Раньше я над этим смеялась. Думала, парни всегда мои закидоны терпеть будут. А выяснилось, что им это все и даром не нужно. Только заставить меня никто из них так и не сумел. Или не захотел». «Для того, чтобы такое принять, влюбиться нужно», — с умным видом протянула Настя. «Ой, кто бы говорил», — фыркнула Даша. «Сама-то, можно подумать, много с парнями крутила. Тебя ж только за руку возьми, тут же по уху пяткой получишь». «И так бывало», — усмехнулась Настя. «Но обычно понимали слова. А если уж пошел такой разговор, то Степа мне сразу понравился. В первый день». «Так чего тогда не стала развивать?» «Не до того было. А потом он вообще провалился. Ну а после ему не до меня было, да еще и скрам этот». «А скрам-то тебе чем помешал?» — не поняла Даша. «Он ведь всегда рядом будет, считая, любовь на троих получится». «Нашла о чем думать. Скрам в этом вопросе, наоборот, может тебе сильно помочь». «Это чем же?» «Эмоции ваши усилит. так что у тебя есть все шансы провести волшебную ночку. Пошлячка. Ой, тоже мне недотрога. Дашка, давно по башке дурной не получала? Вот-вот, только умеешь что кулаками махать. Лучше бы фасад красить научилась. Ну все, я тебе сейчас в большую лужу головой макну. Окончательно рассвирепев, пообещала Настя, сжимая крепкие кулачки. «Думаешь, от этого что-то изменится?» Рассмеялась Дарья, ничуть не испугавшись. «Поверь, правильно краситься ты таким способом не научишься». «Мне это не нужно. У меня и так все в порядке», — буркнула Настя, остывая. «С фигуркой бесспорно, а вот морду лица грамотно намазюкать совсем не помешает». «Зачем?» А затем, подруга, что женщина должна быть женственной, а не пацанкой на районе. Впрочем, если ты придерживаешься западных взглядов, то флаг в руки. Это ты про что? А про их шизанутых феминисток, которые считают, что растянутые майка и драные треники для женщины нормальная одежда. Бомж-стайл, кажется, так это теперь называется. Да ты издеваешься, что ли? Чуть не взвыла Настя от избытка чувств. Причем тут бомжи? «О, как все запущено! Ты чего, вообще за модой не следила?» «Нет. Мне всегда в джинсах удобно было. Или просто в штанах. Да и неинтересно. В зале парни всегда на меня внимание обращали, а перед тренировкой краситься глупо. Все равно потечет или размажешь. Так чего деньги впустую тратить?» «Ну, своя сермяжная правда в этом есть», — покачала Дарья головой. «Так ты скажешь, к чему ты этот разговор завела?» «А к тому, подружка, что если ты хочешь закрутить со Степой долгий роман, то и делать это надо как положено, с умом, а не так, словно в баре друг дружку на ночь сняли. Согласна?» «Согласна», — нехотя сдалась Настя. «И что делать?» «Пошли ко мне. Буду тебе ликбез по стилистике проводить. Только сразу уговор. Не драться и меня слушать как родную мамку. Хотя, в твоем случае, как любимого тренера по мордобою». «Нет, ты точно нарываешься», — вздохнула девушка и покорно поплелась в сторону жилого сектора. Спустя 2 часа, устав от бесконечных примерок до обморока и чувствуя, как зудит кожа лица от частой смены макияжа, Настя, не выдержав, взмолилась. «Дашка, хватит, сил моих больше нет. У меня вся физиономия чешется так, словно я ее в муравейник засунула. И тряпки эти меня уже просто бесят. Отвали, пожалуйста». «Вот неженка», — возмутилась разошедшаяся ведьма. — «Всего-то 4 комплекта нижнего белья и 7 комплектов одежды сменила. Твое счастье, что у тебя фигура классическая. Любая одежда садится, как влитая. Вот были бы ноги кривые или задница плоская, вот тогда бы помучилась, подбирая вещи правильно». «Сейчас в глаз дам», — пообещала Настя, сбрасывая постылевшие тряпки и в одном белье падая в кресло. «Лучше скажи, где ты так наблатыкалась во всем этом разбираться? И вообще, зачем ведьме тряпки и макияж? Твой имидж — это черный балахон и синяя помада». «Обратить бы тебя в жабу, да только закон сохранения массы не позволяет. Уж больно здоровенная земноводная получится», — весело огрызнулась Дарья. «Ведьма — это прежде всего правильный имидж, а про синюю помаду — это только для дур, чтобы таких же лохов по мелочи разводить. Настоящая ведьма — это строгий костюм и еле заметный макияж, только чтобы оттенить нужные и скрыть изъяны. Помнишь ту тетку, что нас в самом начале учила?» «Это такая тощая и вся словно зализанная?» «Сама ты пособие по анатомии. Она не тощая, а изящная. Вот у кого и мне поучиться не грех. Минимум макияжа, аура, сила такая, что любая из моих клиенток на колени бухнется, едва увидит». «Погоди, она же настоящий маг вроде». «Вот именно, настоящий. Говорю же, силы от нее так и прет. Ну да ладно, мы здесь не за этим. В общем так, кое-что я для тебя отложила. На первое время, так сказать». «Дашка, только не говори, что заставишь меня напялить ту юбку в клетку», — тут же подскочила Настя. «А что с ней не так?» — удивилась Дарья. «Фасон тинейджера тебе очень идет. Хвостики завязать, гольфики, туфельки на шпильке — и все, мечта мужика». «Ты всерьез наших ребят такими примитивными считаешь?» — растерялась Настя. «Да они меня просто высмеют и больше никогда в мою сторону не посмотрят». «Так это же только для интимного свидания. Чего ты сразу в бутылку-то лезешь?» — возмутилась Дарья. «На улице твой любимый стиль милитари и немного правильного макияжа. Вынуждена признать, что тебе это все очень идет». «Для интимного свидания достаточно красивое белье купить. А все остальное только для престарелых извращенцев», — — ответила Настя, упрямо насупившись. «И волосы у меня короткие, так что без хвостиков обойдешься. Себе их завяжи, если так хочется». «Ох, и трудно же с тобой. Ладно, но то синее платье ты обязательно наденешь». «Да я в нем как голая. Такое впечатление, что нагнешься, и вся база будет твои трусы рассматривать». «А ты не нагибайся. И вообще, тебе природа подарила уникальную возможность. Ты имеешь полное право гордиться своей фигурой и спокойно демонстрировать ее всем окружающим, а ты вечно рядишься в какие-то мешки и считаешь, что так и должно быть. Еще скажи, что красота спасет мир». «А что, не так?» «Не так. Мир спасет не красота, а ее умение себя защитить. Добро должно быть с кулаками. У кого кулаки крепче, у того и добра больше». «Он, зараза!» — рассмеялась Дарья, сообразив, что над ней подшутили. «Короче», — решительно резюмировала Настя, — «с бельем согласна, с платьем подумай, а вот с макияжем даже не знаю, что и сказать». «Что опять не так?» — мученически вздохнула Даша. «Да ты меня раскрасила, как индейца на тропе войны. Иракес из книжки. Я же не проститутка на панели». «Я? Раскрасила?» — завопила Дарья, вскакивая на ноги. «Да я слегка только нужное оттенила, даже тона на лицо не наносила». «Все, все, не ори, вопишь, как потерпевшая», — замахала Настя руками. «Но пойми, не мое это. Научиться морду красить правильно одно дело, а делать это постоянно — уволь, не хочу». «Ну почему?» «Мешает и чешется», — развела девушка руками. «Понимаешь, мне с самого детства повторяли, что девушка должна нравиться не фасадом, а содержанием. Ну, там, хозяйкой быть, уметь дом обиходить, в общем, полный домострой в махровом его проявлении. Наверное, я потому и не умею ничего из этого, так сказать, внутренний протест». «И кому после этого к психологу надо?» «Похоже, обеим. А как тогда семью создавать? Или будем жить, как западные феминистки, в кредит, питаясь по забегаловкам?» «А ты уже замуж собралась?» — съехидничала Настя. «А почему нет? Или ты против брака?» «Наоборот, за. Только не сразу поняла это». «И как тогда жить? Наши мужики с плохой хозяйкой точно жить не станут. Не то общество». «Если ты про наших ребят, то да, согласна. Эти точно такую дурь терпеть не станут, особенно Степан. Он как-то рассказывал, что в лесу своем жил, сам все делая. И стирал, и готовил, и убирал». «Вывод? Будем учиться», — развела Настя руками, и девушки дружно рассмеялись.